Вы понимаете, о чем я говорю? Все эти вопросы, начинающиеся с «одну минуточку», и «вы хотите сказать», и «таким образом вы хотите, чтобы мы поверили». Все это оскорбительно, очень оскорбительно. Однако после продолжительной пикировки мне удалось вывести разговор непосредственно на зонтик. И он признал, что, возможно, был неправ в этом отношении. Но как насчет сумок? Не было никаких сумок. Я определенно вносил вам приговор за что-то на Бошер-стрит. Я хорошо это помню. Я стянул у полицейского шлем. Но это так же плохо, как воровать сумки. Неожиданно вмешался Родерик Споут. В течение всего этого прям-таки, черт его побери, суда, он все время стоял рядом, задумчиво посасывая дуло своего пистолета и слушая мои утверждения с недоверчивым видом. Но сейчас на его гранитном лице мелькнула искорка человечности. «Нет», — сказал он, — «я не думаю, что вы способны на такое. Когда я учился в Оксфорде, то сам как-то раз стянул шлем у полицейского. Я был поражен. Ничто в моих отношениях с этим человеком не могло навести меня на мысль о том, что он тоже, так сказать, когда-то жил в Аркадии. Это просто доказало, как я часто говорю, что даже в самых плохих из нас есть хорошее. Старый Бассет был просто растерян. Затем он оживился. Хорошо, а как насчет случая в антикварной лавке, а? Разве мы не поймали его в тот момент, когда он пытался удрать вместе с моим сливочником коровой? Что он на это скажет?» Споут, казалось, оценил силу аргумента. Он вынул пистолет изо рта и согласно кивнул головой. «Этот парень в лавке дал мне взглянуть на него, — сказал я, — и посоветовал выйти на улицу, чтобы рассмотреть его при дневном свете. Вы выбегали из лавки. Я споткнулся, наступил на кота. Какого кота? Это животное, которое, похоже, привязано к персоналу этого заведения. Хм! Я не видел никакого кота. Ты видел кота, Родерик?» «Нет, никакого кота я не видел. Ну что ж, пропустим кота». «Да, но я не пропустил его», — остроумно заметил я. «Мы пропустим кота», — повторил старый Бассет, не обращая внимания на мою шутку. «И перейдем к следующему вопросу. Что вы делали с этим сливочником коровой? Вы говорите, смотрели на него. Вы просите нас поверить, что всего лишь подвергали его невинному исследованию. Зачем? Каковы были ваши мотивы? Какой интерес он мог представлять для такого человека, как вы?» «Совершенно верно», — сказал Споут. «Именно этот вопрос хотел вам задать и я». Эта небольшая поддержка со стороны приятеля оказала самое дурное влияние на Бассета. Она так вдохновила его, что он окончательно уверовал, будто вновь находится в полицейском суде. «Вы говорите, что хозяин магазина дал вам его. Я же утверждаю, что вы выхватили сливочник у него из рук и пустились на утек. А теперь господин Споут застает вас здесь с этой вещью в руках. Как вы это объясните, а, папа?» — сказала Мадлен. «Я полагаю, вы недоумевали по поводу молчания этой размазни в течение всего этого препирательства. Оно легко объясняется. Сразу после того, как она сказала «чепуха» на начальной стадии разбирательства, она как бы превратилась в некое насекомое и стояла в стороне, беззвучно глотая воздух. А поскольку ситуация для нас оказалась слишком напряженной, чтобы обращать внимание на всяких беззвучно глотающих воздух девиц, то она была предоставлена сама себе, в то время как мужчины подробно обсуждали вопрос на повестке дня. Теперь она выступила вперед, на ее глазах все еще блестели слезы. «Но папа», — сказала она, — «естественно, что Берти прежде всего захотел посмотреть на твое серебро. Конечно же, он интересуется им, ведь он племянник господина Траверса». «Что? Разве ты не знал этого? У твоего дяди великолепная коллекция, не правда ли, Берти? Я полагаю, он часто рассказывал тебе о коллекции папы». Воцарилась пауза. Старый Бассет тяжело дышал. Мне совершенно не нравился его вид. Он переводил взгляд с меня на сливочник корову, а затем опять на меня и опять на сливочник. И не нужно быть чересчур проницательным, чтобы догадаться, о чем он думает. Если мне когда и доводилось видеть, как тупица складывает 2 и 2, то таким тупицей был сэр Ваткин Бассет. «Ох!» — только и сказал он, и больше ничего. Но этого было достаточно. «Послушайте», — сказал я, — «могу я послать телеграмму?» «Ты можешь послать ее по телефону из библиотеки», — сказала Мадлен. «Я провожу тебя туда». Она отвела меня к аппарату и оставила, сказав, что будет ждать меня в холле, когда я закончу. Я бросился к телефону, дозвонился до почты и после краткого объяснения с каким-то деревенским идиотом продиктовал следующее. «Миссис Траверс, 47 Чарльз-стрит, Беркли-сквер, Лондон. Я на секунду задумался, собираясь с мыслями, затем продолжил. Глубоко сожалею, совершенно невозможно выполнить поручение, вы знаете какое. Атмосфера крайнего подозрения и любое действие смерти подобно. Вам следовало видеть старого Бассета, когда он узнал о моем родстве дядей Томом. Как посол, обнаруживший женщину в вуале, крутящуюся вокруг сейфа с секретным договором. Сожалею, и все такое, но ничего не могу поделать. Ваш Берти.